Тут аббат незлобиво напомнил нам о правиле. Мы замолчали. Ужин кончался. Аббат встал и представил монахам Вильгельма. Превосходно описав его опытность и славу, он объявил, что Вильгельм уполномочен расследовать гибель Адельма и что монахи обязаны отвечать на все его вопросы и требовать того же от своих подчиненных. И всячески помогать следствию при условии, добавил аббат, что намерения Вильгельма не пойдут вразрез с уставом монастыря, в каком случае следует обратиться к нему, настоятелю. От ужинов монахи засобирались в хор к повечерию. Они снова опустили на лица куколи и выстроились гуськом у двери. Потом вышли по одному на кладбище и потянулись к северному порталу хора. Мы вышли с аббатом. «В этот час двери храмины замыкаются?» — спросил Вильгельм. «Как только служки уберут в трапезной и на кухне, библиотекарь самолично запирает двери изнутри на засовы». «Изнутри? А сам он как выйдет?» Аббат в упор посмотрел на Вильгельма, потом сурово и резко ответил: «Спать в кухне он не собирается!» И ускорил шаг. «Вот оно что!» — прошептал мне на ухо Вильгельм. «Значит, есть другой выход, но нам его знать не положено». Я улыбнулся, гордый его догадкой, но он буркнул: «Пожалуйста, не хихикай. Видел, в этих стенах смех не жалуют». Мы вошли в хор. Горел лишь один светильник на массивной бронзовой в два человеческих роста треноге. Монахи разместились на седалищах, а чтец читал из святого Григория. Потом аббат дал знак, и каноник завел «Помилуй нас, Господи!» Аббат в ответ: «Помощь моя от Господа!» И все хором подхватили «Сотворшего небо и землю!» Потом запели псалмы: «Егда воззвати ми, услыши мя, Бог правды моя!» И «Возблагодарю тебя, Господи, всем сердцем моим!» И «Хвалите, рабы Господа, хвалите имя Господне!» Мы не проходили в места хора, оставаясь в главном нефе. Оттуда-то мы и углядели Малахию, внезапно вышедшего из темной боковой часовни. «Запомни место», — сказал Вильгельм. «Наверное, там ход, ведущий в храмину». «Под кладбищем?» «Почему бы нет? Скорее всего. Если подумать, где-то у них обязательно должно быть мощехранилище, потому что стольких монахов, умерших за столько столетий, невозможно схоронить на таком клочке земли». «Вы действительно хотите ночью идти в библиотеку?» — спросил я, леденея от ужаса. «К покойным монахам, ползучим гадам и таинственным светильникам. Бедный Атсон! Нет, мальчик, не пойду. Я подумывал об этом сегодня, но не от любопытства, а чтобы выяснить, отчего погиб Адельм. Но теперь, имея, как ты слышал, более логическое объяснение и все взвесив, я решил уважать законы места, где нахожусь». «Тогда зачем вам ход?» «Затем, что разум стремится объять не только то, что можно и нужно делать, но и то, что делать можно, но, вернее всего, не нужно. Именно поэтому я рассуждал со стекольщиком, что мудрец обязан как-то прикрывать открытые им тайны, чтоб другие люди не употребили их во зло. Но открывать их надо. А эта библиотека, по-моему, именно то место, где тайны вовсе не открывают». С этими словами он вышел из церкви, так как служба закончилась. Мы очень устали и направились в келью. Там я заполз в низкую нишу, которую Вильгельм, шутя, именовал гробиком, и немедленно заснул.